Роман Романович, ловец знаний. Пролог. Черные волосы рассыпались по подушке, как звезды по небу. Если бы небо было цвета молока, а звезды цвета ночи. Дождавшись, когда дыхание женщины выровняется и глубокий сон примет ее в свои объятия, юноша соскользнул с постели, подобрал штаны и направился на выход. «Хороша», – прошептал он, – «но пора уходить». С самоуверенной и довольной улыбкой, парень медленно, закусив губу, потянул щеколду, открыл дверь и выскочил наружу. Многие говорили о нем, что он хорош. Это подтверждалось тем, сколько юных дев, да и просто дев, побывало в его постели. Но стоит быть честным, чаще он захаживал в чужие постели, нежели захаживали в его. Стройный, со светлыми, как пшено, волосами, тонкими, нежными и изящными пальцами, пронзительными, голубыми глазами, он знал тайну, как смотреть на женщину так, чтобы она потеряла голову. Жаль, что в эту ночь его изящество и обаятельность не помогли. Стоило юноше зайти за угол, как он натолкнулся на тень. Тень оказалась мужчиной, старше его лет на 7. Взмахнув кулаком, этот мужчина ударил юношу в нос. Некоторые художники и скульпторы специально приезжали в их доминион, чтобы увековечить эту красоту юности. Красоту, которую разбили одним, крепким ударом. Раздался хруст, голова юноши дернулась, он отлетел назад и стукнулся затылком о дверь, из которой вышел. Его подхватили руки второго мужчины, брата первого. Впрочем, пострадавший был тоже их братом, двоюродным. Самым младшим из всех братьев и самым раздражающим. Юнона проснулась от стука в дверь, зашевелилась, приоткрыла глаза и обнаружила, что постель пуста. «Стервец!» – недовольно проворчала она, встала и пошла смотреть, кто это там стучит. «Если это ты, Эрна», – хлопнул дверью, «то догоню и закачу такой скандал, который ты вовек не забудешь». Когда женщина выглянула наружу, то увидела, как ее любовника утаскивают за ближайший поворот коридора. «Куда тащите?» – очнулся юноша. Он не догадывался, что происходит. Также он слабо представлял, что его ждет впереди. О знании причин, почему с ним так поступают, не было смысла упоминать. Те прошли мимо него. Слишком уж юноша был зациклен на себе, чтобы замечать чувства окружающих. «Заткнись!» – раздался резкий ответ. «Братья!» – да юноша медленно доходило. «Кто именно его тащит? Вы лишись ума, отпустите, или я пожалуюсь отцу». «Чьему же отцу ты собираешься жаловаться?» — рассмеялся мужчина. «Твоему, конечно же, болван». Эрна хотел сказать это гневным, полным силы голоса, чтобы посеять в их сердцах страх и сомнения, но вместо этого закашлялся, отчего угроза прозвучала жалко. «Жалуйся сколько хочешь», — рассмеялся тот брат, который был старше. «Если сможешь», — добавил тот, что был младше. «Да и получись у тебя, ты совсем дурак, чтобы жаловаться нашему отцу. Вы нарушаете закон». «Пока что нет», — снова рассмеялись братья. Смех их был помесью воя гиены и карканья ворона, противный и обжигающий. «Куда вы тащите меня?» — потребовал ответа юноша. «Ты же так талантлив, младший брат, должен и сам догадаться». Прошло достаточно времени, чтобы Ирана оклемался, попробовал вырваться, за что получил удар нижней частью кулака по голове, снова оклемался после того, как чуть не прикусил себе язык, огляделся и догадался. В тот момент он подумал, что лучше бы не догадывался. Его глаза расширились от ужаса. Братья тащили его в ритуальную комнату. Стоило ему это осознать, как он забился изо всех сил, но, пусть они и были братьями, но двоюродными. Если юноша был утонченным, то братья, как два полена, крепкие, грубые и мускулистые, да и возраст сказывался. Попытки вырваться быстро пресекли, приложив парня лицом о пол, случайно уронив, в чем не было и капли случайности. «Вас накажут», — попытался он воззвать к их разуму, но безуспешно. «Если узнают», — отвечали братья, — «да и то, вовсе не факт, мы скажем, что ты сделал это добровольно, решив доказать, что верный сын нашего дома, и что захотел отстоять честь своего отца». Юношу звали Эрна, рожденный наложницей отца, той, в которой пробудился сильнейший дар видящий из всех, кто принял наследие. Та, которая родила сына, юношу с выдающимся талантом, который мог затмить остальных братьев. Когда-то именно отец одарил ее наследием за то, что принесла ему сына. За это он был наказан и, чтобы избежать казни, отправился в ритуальную комнату, где и сгинул. Поэтому Ирана не мог пожаловаться своему отцу. «Вы кое-что не учли», — прошептал юноша так тихо, что братьям пришлось остановиться. Было в голосе их ноши что-то такое, что заставляло принять сказанное всерьез. «Что же, братец, я вернусь, вернусь и отомщу». «Если вернешься», — возразил неуверенно тот, кто был старше. Его звали Кайло. Втроем они дошли до массивной двери. Хотя шли только двое, третьего волокли. Когда добрались до места назначения, он сам поднялся на ноги. У него не было сил сопротивляться, но зато было упрямство и гордость, которые могли сойти за достоинство. Двери были разукрашены рунами их бога. За ними скрывалось то место, куда входили только по особым случаям. Не было какого-то запрета, чтобы войти в это место, но тот, кто проходил через ритуал, подвергал себя смертельной риску. Ирана знал, что возвращается один из десяти. Таким был их великий предок, который вернулся с даром видения скрытого и тайного. Даром, которым так хорошо овладела мать юноши и он сам, даже несмотря на свои малые годы. У деда, того самого предка, благодаря которому они владели отдельным доминионом, было 14 сыновей. На текущий момент в живых осталось лишь трое. 11 не вернулись. Три других отказались уходить в странствие. Внуков у деда было еще больше. Роду требовались наследники, чтобы размножить дар. Ирана был единственным сыном отца, Седрика Неблагодарного, седьмого сына великого Гараджа, основателя Дома Видящих. Неблагодарным его окрестили, когда он передал дар наложнице. Единственный, с кем сошелся, отказавшись заключать официальный брак с уважаемыми дочерьми других доминионов. Это не единственное, от чего он отказался. Также Седрик отказался от права стать ловцом знаний. Откровенно говоря, не самое почетное решение в жизни мужчины. То, что их бог не одобрял. Ирония в том, что участь ловца все же настигла его в качестве наказания. То же самое сейчас произойдет и с Ирана. Кайло и Сэм затолкали юношу внутрь. В ритуале не было ничего сложного. Их ждала небольшая комната, в центре которого сиял глубокий пруд. Никто не знал его глубины. Те, кто ныряли, ставили на кон свою жизнь и судьбу. Старший из троицы остался стеречь Ирана. Младший подошел к рукояткам на стене и выкрутил их на последнюю отметку. «Что?» – завопил Ирана. «Вы смеете отправлять меня в Красный мир?» Струсил, притащив его сюда, они почувствовали себя увереннее. Если кто-то и хотел им помешать, то он опоздал. Ирана чувствовал, как дрожат ноги, да и все его тело дрожало. Он собрал всю свою решимость, которой оказалось не так много. Отправиться в неизвестность на дело было гораздо страшнее, чем ласкать дев в их постелях, показывая любовную доблесть. Но кое-что он в себе нашел. Это помогло ему увидеть всю картину в целом. И он сказал то единственно важное, что нужно было сказать. «Передайте всем, я вернусь». Его голос звучал, как руда, которую собирались перековать в сталь. «Вернусь и покараю тех, кто нарушил закон. Если кто-то тронет мою мать, то пусть знают, их участь будет страшна». «Пустые слова», — оскалился Кайло, — «это тебе за Юнону». Мужчина хотел столкнуть юношу, но тот сам шагнул, спиной назад, упав, разведя руки в стороны. Хотя бы в этом он смог насолить своим убийцам. Женщина, со светлыми, как луч солнца волосами, сидела на полу, скрестив под собой ноги. Ее глаза заволокло белой дымкой. «Сын мой», — шептала она, — «я сделала для тебя все, что могла. Теперь твоя судьба в твоих руках». В ту же ночь Юнона добежала до стражи и рассказала, что увидела. В ту же ночь Гараджа Видящий узнал о том, что его внука насильно сбросили в озеро Пути. В ту же ночь Кайло и Сэм, два брата, получили по 30 плетей и были сброшены в озеро, в случайные миры. В ту же ночь их отец, Кас, в гневе и ссоре убил Гараджа, исполнив то, что давно собирался сделать. Он взял бразды правления в свои руки, подавив возмущение двух оставшихся братьев. В ту же ночь Сэя Безродная, наложница погибшего Седрика, была притащена в покой Каста, где он ее сначала изнасиловал, а потом казнил за предательство, обвинив в том, что она предала интересы дома. Сэя, которая предвидела эти события, не кричала, ничего не говорила и никак не показала слабость. Она полностью отключилась от своего тела и пока оно не было уничтожено, думала только об одном. Вспоминала, как и правда торговала с другими домами, собирая дары для своего единственного сына. Как интриговала, подкупала, находила миры. Думала о том, что самые опасные миры называются красными и это единственно распространенная градация. Думала о том, что создала собственную градацию, о которой никому не рассказывала, пойдя против заветов Бога. Опасность – не единственный критерий. Есть еще полезность. Самые многообещающие, хранящие множество знаний и сил миры она называла изумрудными. Ирна отправился именно в такой, согласно ее плану. Глава 1. Две задницы на одно место. Мне снился странный сон, что я куда-то падаю и падаю, а рядом летят разбитые мечты и планы на ближайшие пару лет. Еще я видел свои руки, хотя знал, что во сне их увидеть нельзя. Справедливости ради замечу, что руки растворялись. Они рассыпались по крупицам, начиная с кончиков пальцев. Ногти и подушечки, фаланги, ладони, локти, предплечья. Частица за частицей, я наблюдал, как лишаюсь тела. И так я скажу, хроники ловцов не врут. Первое испытание – столкнуться с тем, что теряешь то, что всегда считал своим, своей неотъемлемой частью. Оказывается, отнять можно что угодно, даже тело. Исчезли руки и возможность махать ими в том пространстве, в котором я оказался. Исчезли и ноги. Я превратился в обрубок, летящий сквозь бесконечность ничто. Вскоре исчезло и остальное тело. Когда я лишился нервной системы, то перестал чувствовать эмоции. Когда лишился разума, исчезли глупые мысли. Я потерял все, что успел нажить. Не так уж много. Правы были предки, наше тело не принадлежит нам. По крайней мере не до конца. Единственное, что осталось, дух. Это то, что бесконечность пустоты не взяла в качестве платы, удовлетворившись плотью. Дух и знания, суть моего народа. То, что сложнее потерять, чем тело, но тоже можно. Скорость возрастала. Не имея глаз, я наблюдал, как мимо проносятся миллиарды звезд. Они пролетали так быстро, что слились в единое полотно. А потом, на полной скорости я прошел завесу, упал в атмосферу и сверзился с небес на землю прямо в чье-то тело. Мой сын коснулся моего «да», теперь моего, слуха вопль матери. Мой сын, что с ним? Живой, живой. Подбежал ко мне «да», теперь то уж точно ко мне, какой-то мужик. Почему-то он мне показался странным, с большими руками и маленькими ногами. На этом во всех смыслах необычном наблюдении я отключился. Никогда не думал, что не обладая телом, можно испытывать боль. Боль, ни с чем не сравнимую до этого. То, что я приземлился в чье-то тело, не означало, что оно стало моим. Вовсе нет. В первые секунды я уловил то, что происходило вокруг. Так узнал о том, что мальчик, внутри которого я оказался, пострадал. Не то, чтобы удивительная новость. Распространенный случай в практике ловцов. Через сколько я себя осознал, затрудняюсь ответить. Прошел краткий миг или целая вечность. Это было вне области моих знаний. Я просто осознал себя в пустоте, испугался и сразу же успокоился. Сам факт того, что я испугался, говорил об эмоциях, а эмоции говорили о том, что я жив, раз что-то чувствую. Если так, то нужно всего лишь разобраться в происходящем. В первую очередь, разобраться, что за темнота окружает меня и откуда это чувство, будто меня разорвало на части. Знание – сила. Если ты что-то знаешь, то можешь с этим взаимодействовать. Провисев незнамо сколько в темноте, я искал ответ на вопрос, что со мной случилось. Узнал. Случайно вышло. Сначала до меня донеслись голоса. Женский голос. «Милый мальчик», – шептала женщина. Следом за этим пришел отголосок чего-то другого. Прикосновение. Нежное и теплое, а потом холодное и освежающее. Кто-то положит тряпку на лоб мальчику, в которого я попал. «Гаран, его нужно срочно», — доносился голос. Доносился он урывками, издалека. Снова тишина. Услышав и почувствовав хоть что-то, я обрадовался. Не все потеряно. Прошло еще какое-то время, и я увидел. Не то место, где нахожусь, а... Словно я подглядывал в замочную щель за тем, кто сам смотрел через щель поуже. Кажется, мальчику приоткрыли глаз и проверили зрачок. Ощущение прикосновения. Кто-то меня или его, так сразу и не скажешь, осматривал. Это хорошо, мне нужен врач, я только за. Внешние сигналы снова исчезли. Они то появлялись, то пропадали. По косвенным признакам, когда я видел свет, и когда он сменялся темнотой ночи, я догадывался, сколько проходит времени. Знание, сила, а время – хорошие лекарства. Постепенно мальчику становилось лучше, а вместе с ним и мне. В какой-то момент я смог увидеть себя, увидеть и испугаться повторно. Мой дух был ранен, будто его сбросили со скалы, и он летел вниз, бился об острые выступы, собирал кочки и камни. Накатила злость и обида. Какая-то часть меня знала, что это хороший признак, чувствовать, а другая часть, она злилась и дулась. На жизнь, на судьбу, на придурка Кайло, на постигшую меня неудачу. Если бы не эти два урода, я бы мог отправиться в путешествие подготовленным. А так, неизвестно, проживу ли я еще день или нет. Базовая подготовка к пути ловца начиналась с малых лет в принудительном порядке. Любой житель нашего измерения, который Бог специально создал для накопления вселенских знаний, мог окунуться в озеро путей и отправиться в странствие. Я помнил, как нам читали лекции. Помнил, как в ранней юности грезил о великой славе предка. Также помнил момент, когда до меня дошло, что сказки и реальная жизнь отличаются между собой. Зачем рисковать и выбирать неизвестность? Ради чего? Нет причин, если и так неплохо живется. Оказавшись в теле пятилетнего ребенка, которого легнула лошадь, прикованный к телеге, видящий перед собой пасмурное небо и стоически переносящее издевательство матушки, абсолютно ничего не понимающий во врачевании, зато обладающий воистину самым истеричным характером из всех мне знакомых. В эти моменты, проклиная судьбу, я вспоминал то, чему нас учили в детстве и то, что я так легко позабыл. Ловцы знаний, элита нашего общества. За этим красивым словом скрывалось божественное поощрение, смысл жизни, высокая смертность и большие награды в случае успеха. Во владениях Бога знаний нет ничего важнее, чем эти знания. Знания превыше всего. Вот наша главная заповедь. Вот наш единственный закон, дарованный самим Богом. Ловцы – это элита, и жрецы Бога, и самые ценные представители нашего общества, а также те, кто имел самые высокие шансы сгинуть в путешествии. У меня было много дядь, а стало мало. Чужая смерть избавляет от романтических представлений, знаете ли. Не то, чтобы я любил дядей, но видел, как о них просто забывают. Хоронить-то нечего, вернуться может только дух, но не тело. Это знали все. Заходя в озеро путей, ты приносишь жертву, отдаешь свое тело, безвозвратно. Возникает закономерный вопрос, как же тогда вернуться? Здесь-то и начинается жестокая щедрость нашего Бога. Если тебе повезло вернуться, то награда будет зависеть от того, насколько ценные знания ты принесешь. Если не очень, тогда лучше и не возвращаться. Если умеренно ценные, то получишь тело, самое обычное, тело и все. Если знания очень ценные, то получишь молодое, полностью здоровое, крепкое тело. А также Бог создаст лично для тебя новый доминион, настолько же большой, насколько ценное знание ты принес. Это случай моего деда. Ему выдали надел настолько большой, что хватило разместиться паре тысяч человек. Новая земля, новые возможности, новая жизнь и тело. Шанс основать отдельную ветвь. Куш настолько ценный, что всегда находились те, кто хотел попробовать и рискнуть. Но, как и сказал, везло не всем. Так было и с моим отцом. Он не хотел никуда отправляться. Это порицалось, но допускалось. Знания можно не только ловить в других мирах и вселенных, но и вести исследования в нашем измерении, да и другими вещами заниматься. Дел, чтобы обеспечивать общество, хватало. Ловцов учат с малых лет. Сначала рассказывают основы, дают почитать дневники тех, кто смог вернуться, обучают основным навыкам, которые пригодятся в любой вселенной и помогут выжить. Потом те, кто хочет испытать удачу, отправляются в белые измерения, самые безопасные, так говорят, возвращается в лучшем случае половина. Безопасные в данном случае, скучные и с нулевым кушем, а не с гарантией вернуться. Поэтому их редко кто выбирает, когда отправляется второй раз. Чаще берут мир зеленый, желтый или серый. Там статистика еще хуже. Один из десяти и без разницы, насколько ловец опытный. Хуже всего этого, миры красные. Эту часть лекции я вспомнил очень хорошо. Как-никак, от этого зависела моя жизнь. В красный мир сложно попасть даже несмотря на ритуал. Еще сложнее попасть в чье-то тело. У местных естественный, высокий порог сопротивления. Нужны особые условия, чтобы пробиться в чужое тело и захватить его. Иначе говоря, есть риск, что мой дух развоплотит по пути, размажет о защиту мира, он не найдет подходящее вместилище или интеграция окажется неудачной. Благодаря нашему деду и дару видеть скрытое и тайное, и благодаря нашим видящим, можно заглянуть в мир до отправки и узнать, к чему готовиться. Стоит ли говорить, что это не мой случай? Отправиться в красный мир, когда тебе всего 17 лет, это приговор. Братья приговорили меня к смерти. Ох уж эти теплые родственные чувства. То, что я добрался до самого мира, преодолев бесконечность, чудо. То, что нашлось подходящее тело, чудо номер два. То, что это оказался не истекающий кровью человек, с проломленным черепом или отрубленными конечностями не инвалид, не смертельно больной, это чудо номер три. Не стоит забывать и про то, что тело человека, а не какой-то другой расы, от стыковки с которой можно и разумом двинуться, чудо номер четыре. На этом хорошие новости заканчивались. Полный цикл обучения идет до 20 лет, еще можно обучиться дополнительно. А если твоя семья богата, купить дары в других доминионах. Доминионами называли отдельную землю в нашем измерении, созданную лично Богом, выданную в качестве награды. Каждым из них управляла какая-то семья, чей предок когда-то принес Богу что-то поистине ценное. Это ценное и называлось даром. Последний год я преимущественно спал на уроках, что не мешало мне быть одним из лучших в классе. Таков уж я, ленивый и талантливый. Телега подпрыгнула особо сильно, отчего тело, в котором я оказался, клацнуло зубами. Именно что тело, а не я сам. Состыковка, или процесс с интеграцией духа в новое тело, особая часть пути ловца. Согласно регламенту, следует захватить тело как можно скорее. То, что другая личность при этом уничтожается, ради пополнения универсума, наш Бог и не такое простит. Мама рассказывала мне многие истории. Некоторые показывала в омуте видения, которые использовала сама, чтобы наблюдать за другими мирами. Поэтому я был знаком со многими культурами. Так как это не практиковалось, возможно, я был самым всесторонне образованным подростком. Не в плане углубленности знаний, но в плане понятия того, как может быть, уж точно. Отсюда и мое понимание, что наше общество – та еще клоака. Где-то захват чужого тела считался нормой. Где-то местным это даже в голову не придет, а если они с этим столкнутся, то назовут святотатством и позовут экзорциста. Или по-простому прибьют, да прикопают поглубже. Наш Бог отвечал на это просто, знание превыше всего. Я же здесь и сейчас выбрал это считать неизбежностью. Меня не спрашивали, когда закидывали в озеро путей, как и не спрашивали мальчишку, внутрь которого влетел чужой дух. Нам обоим просто не повезло. Сдаться и тихонечко сдохнуть я не мог. Банально не хотел, в чем честно себе признавался. Но были и кое-какие другие причины. Первое, я не хотел подвести своего Бога. Так уж мы устроены, его дети. Нас хлебом не корми, дай узнать что-то новое. Мое любопытство уже пробудилось. Я уже пылал желанием отправиться странствовать по миру, чтобы раскрыть его тайны. Вторая причина – многие считали меня лентяем, раздражающим мальчишкой, высокомерным ублюдком. Может, так оно и есть, но я всегда щепетильно относился к своим обещаниям. Вернуться и заставить Кайло вместе с Эмом заплатить за эту подставу, о, ради этого можно и постараться. Третья и главная причина – моя мать. Единственная женщина, которую я любил. Единственная, кто заботилась обо мне, несмотря ни на что. Я побывал в постелях многих дев, но они воспринимали меня, как трофей, они любили. Не то, чтобы меня это смущало. Мама, другое. Я мог сколько угодно не думать о том, что происходит вокруг, на чьи мозоли я наступаю, сколько раздражения вызываю. Но здесь и сейчас, влипнув по самое не хочу, невольно задумался о подоплеке событий. Без моего отца, без меня, пусть и не главного наследника, но все же признанного дедом потомка, она всего лишь наложница. В общем, ей могут сделать что-то нехорошее. Если я погибну, то уж точно ее ничего хорошего ждать не будет. Поэтому я обязан выжить, вернуться и защитить маму. Так что, парень, чье тело я занял, прости, жизнь жестока. Я этого не хочу, но твое тело заберу, потому что выбора-то у меня и нет. Знать бы еще, как именно это сделать. Прошло пару недель, не меньше, когда появились оптимистичные проблески в моей ситуации. Вспоминая, чему меня учили, я латал свой дух, по ниточкам и крупицам знаний его собирал. Недаром же говорят, что мы дети того, кто олицетворяет собой истину. Сохранять информацию в духе – это наша главная особенность. Поэтому мы помним себя после перехода, помним то, что умели. Размышляя над ситуацией, проверяя накопленные знания, а где-то и восстанавливая их, я исцелялся, а вместе с этим росли мои возможности. После травмы мальчик то ли сразу на тот свет отъехал, то ли в кому впал. Факт есть факт, его сознание превратилось в руины и кашу. Я никогда не слышал, что с таким делать, а на память я не жалуюсь. Настолько не жалуюсь, что при концентрации даже те лекции, на которых спал, могу вспомнить. Спасибо маме, которая в 6 лет передала мне дар из чужой семьи, расплатившись с ними хорошей наводкой на перспективный мир. Разбитое на осколки сознание выглядело, как набор островков, повисших в воздухе, в буквальном, хоть и метафорическом смысле. По мере исцеления и нарастания связи телом, мой дух адаптировался. Это и привело к тому, что пустое, темное пространство оформилось во внутренний мир. Сейчас он состоял из осколков личности, тех самых островков. Они, как камни, висели в пустоте, спутанные между собой лианами, мыслями и ассоциациями, которые успел накопить ребенок. Я не видел, что именно здесь надо захватить, чтобы полностью завладеть телом. Единственное, чего смог добиться, нашел участки, отвечающие за восприятие, и подключился к зрению. Подключился и к ощущениям, но быстро отключился. Очень уж некомфортно лежать на жесткой телеге, с жуткой головной болью, на санцепёке, еще и нюхать запах пота, как своего, так и той скотины, которая тащила телегу. Телега хоть и имела навес, но это не спасало от жары. За день крышу напекало так, что я ощутил, будто мальчика хотят запечь заживо. Достаточный аргумент, чтобы отгородиться от этого. День сменялся днем, одни облака меняли другие. То дождь пойдет, то солнце опять попытается сжечь тех, кто не озаботился тенью. Телу становилось то хуже, то лучше, в полной мере демонстрируя те риски, с которыми сталкивается ловец знания. Нам много успешных историй рассказывали. Половина из них начиналась с того, что ловцу повезло. Попал в нужное тело, в нужное место. Что-то не похоже, что я оказался в теле наследного принца, сына архимага или кого-то значимого. Скорее ребенок бедных крестьян или кого-то схожего. Да и не видно, что здесь на каждом углу лечат травмы головы. Так что у меня есть все шансы в ближайшие дни помереть, а если выживу, то остаться инвалидом. Так себе перспектива, гнетущая. Я пытался разобраться в том, где оказался, какие у меня перспективы, но кроме синего неба и ночевок в деревнях не видел ничего. Как только небо окрашивалось восходящим солнцем, так двое людей, с кем я путешествовал, отправлялись в путь. А как солнце начинало садиться, обычно к этому моменту я лежал где-нибудь на лавке либо в трактире, либо в сарае. Еще одна особенность моего народа – подмечать детали. Ни разу мы не ночевали под открытым небом. Ни разу я не видел признаков высокоразвитой цивилизации. Скорее наоборот. Примитивный технологический уровень, где нет электричества и водоснабжения. Я пытался слушать, что говорят, но с этим тоже проблемы возникли. Двое сопровождавших меня людей не хотели обсуждать свои планы, находясь рядом со мной. По большей части они ругались. Женщина настаивала, чтобы мы нашли хорошего лекаря. Мужчина ворчал, что баронский лекарь меня уже смотрел и сказал, что само пройдет. В тактичности ему не откажешь. Ни разу он не сказал, что если не пройдет, тогда помру. Куда мы едем, зачем, почему не живем в одном месте, это ускользало от меня. Только одно радовало, меня не пытались убить, сожрать или уничтожить каким-нибудь изуверским способом, что для красного мира редкость. Тихая идиллия продолжалась, пока телега не остановилась и путь нам не преградил старик. К моменту встречи меня уже начали поднимать, чтобы накормить. Двое родителей, а по их заботе о ребенке я догадался, что это именно они, были сведущими в медицине так же глубоко, как я в ухаживании за лошадьми. То есть никак, они не знали, что такое сотрясение и как его лечить. Поэтому делали, что могли. Кажется, молились. Еще еды давали, воды и горячий пот со лба протирали. В момент кормежки старик и появился у нас на пути. Тот, кого можно было назвать отцом, его не заметил. Женщина, которую я окрестил матерью, тоже почувствовала лошадь. Она зафыркала и занервничала. Нервничала она ровно до момента, пока старик, сама древность, с рукой настолько дряхлой, что я и в самом страшном сне не представлю, не махнул этой самой рукой. Как махнул, так все замерло. Замер мужчина. Он хотел зевнуть и подносил руку к лицу, так и замер. Замерла женщина, она несла ложку к моему рту, но так и не донесла. Замерла лошадь, это было самое странное. Замерла она резко, без торможения. Замер и я. Тело, то есть, сам-то я продолжил наблюдать за стариком, как он подошел, хромая и опирая на трость, как осмотрел мальчика, как что-то сделал и выдал. «Я вам еще всем покажу, сволочи», — проскрежетала эта рухлядь, после чего развеялась прахом. Так в голове мальчика у меня появился сосед. Глава 2. Наглые соседи. Два всадника стояли на холме, наблюдая за тем, как полыхает замок. Первый из них — кто был облачен в доспех и носил походную корону, восседал на вороном коне. Его лицо перекосило от тихой, холодной ненависти, которую он копил десятилетиями. Второй, который не носил никаких доспехов, восседал на свирепом животном, больше похожем на быка, нежели на лошадь. По его лицу ничего нельзя было прочитать, но те, кто знал этого человека, никогда бы этим не обманулись. «Месть свершилась», — сказал первый. «Пока мы только вынесли ворота и подожгли его логово», — возразил второй. «Ему некуда бежать. Мои люди перекрыли все пути. Ты сам знаешь, что нельзя быть уверенным, когда дело касается Гранда». «Знаю», — тяжело вздохнул мужчина. Они оба повернули голову, когда к ним приблизился командир одного из отрядов. «Вы нашли герцога?» — требовательно спросил первый из мужчин. «Нет, сир», — склонил голову воин. «Вот мразь», — ругнулся сир. «Он не должен уйти, слышишь? Эту старую рухлядь надо поймать и на дыбу отправить, для начала. А если не найдешь, то сам на дыбу и отправишься. Найди мне его, как прикажете, сир». Воин, не распрямляясь, применил таинство и сразу сместился на десяток шагов, набрав ускорение. «Я же говорил», — сказал второй, — «с ним ни в чем нельзя быть уверенным. Темный герцог уже не тот, он стар», — ронял слова первый. «Будь иначе, и мы бы здесь не стояли. Он точно где-то здесь, Кристиан». Кристиан кивнул. Он сам лично пробил защиту замка, которую поставил Грант. Разведка также донесла, что их заклятый враг находится внутри. Но защита пала, как и ворота. Армия ворвалась внутрь, встретив сопротивление только среди наследников темного герцога. Это не сильно задержало войско. Наследников кого-то убили, кого-то пленили. Сейчас войска проверяли замок, и раз командир отряда, целью которого было выследить Гранда, пришел на доклад, то, значит, замок проверили и никого не нашли. В старые времена они бы сюда в принципе не добрались. Их противник и правда постарел. Дошел до того этапа, когда тело предает, каким бы сильным ты ни был. Этот этап также подразумевал выплату долгов всем тем, кто тебя ненавидел. Он никогда не прятался, заметил Кристиан. Никогда не убегал. Это настораживает. Нужно послать солдат в леса. Проверить все дороги, перекрыть выходы из герцогства. Кристиан слушал вполуха. Чутье ему подсказывало, что так просто быть не может. Но вдруг у судьбы есть ирония, и эта история действительно подошла к концу. Великое противостояние закончилось буднично. Если так, то в королевстве начнется совсем другая жизнь. Если нет, то он всегда будет готов. Мальчику не повезло. Вместо одного гостя, к нему вломились двое. В разрозненном сознании, среди летающих осколков, появилась фигура старика. Выглядел он здесь не таким древним, как в жизни. Седой, морщинистый, но не дряхлый. А еще от него веяло чем-то, что заставило меня напрячься и скрыться. Пользуясь тем, что лучше изучил местность, я спрятался за одним из осколков и затаился. Дед не подозревал, что за ним наблюдают. Он осмотрелся, нахмурился, снова осмотрелся и снова нахмурился. Покрутился вокруг оси. Я уж подумал, что каждый угол здесь проверит и найдет меня, но нет, вместо этого он повел себя совсем иначе. Старик выглядел как тот, кто абсолютно не понимает, где находится. Не уверен, что он видит все так же, как и я. Трудно сказать, не зная уровень местных в перемещении между телами. Мой-то народ на этом давно руку набил, а этот незваный гость разбирается в вопросе или нет. Я осторожно подключился к ощущениям мальчика и обнаружил, что снаружи порядок. Люди отмерли, лошадь тоже очнулась. Мужчина управлял телегой, а женщина пыталась меня мальчика накормить. Правда, не уверен, что теперь могу воспринимать тело, как свое. Пока здесь чужой дух, уж точно. Старик завис на долгие минуты. Я уловил ощущение сытости и приближение сна, пока он не двигался. В какой-то момент он отмер и вместо осознанных действий, как будто действовал на ощупь, и не сказать, что аккуратно. Пара неловких движений и несколько осколков личности мальчика уничтожены. Прекрасно. Эти осколки ведь здесь не просто так. Это и навыки, и знания языка, и воспоминания. Грубо говоря, старик мне сейчас сильно подгадил и усложнил задачу. Хорошо, что он сразу же остановился и снова замер. А нет, нехорошо. Получается, что для него это пространство внове, но прямо сейчас он обучается и учится с ним взаимодействовать. Прямо на моих глазах старик увеличил аккуратность и принялся перестраивать внутренний мир под себя. Уничтожил еще несколько осколков, другие наоборот, собрал воедино. Потом и вовсе, руками замахал. Спасибо предку за дар видеть невидимое, Да и вообще, много чего видеть и замечать. Благодаря нему я узрел, как старикан создает что-то. И это что-то сразу принялось влиять на тело мальчишки. Этот старик, как спрут, занял место в центре разума и личности мальчика, выпустил нити щупальца, которые побежали во все стороны. Совсем уж я дураком не был. Пусть и не добрался до лекций про захват контроля над чужим телом, но успел здесь освоиться и понять, что за что отвечает. А дальше разобраться в происходящем труда не составило. Старик испускал какую-то странную энергию. Откуда он ее здесь берет? Вопрос интересный, из той серии, как мы вообще в чужом разуме оказались. Еще сутки назад я бы и секунды на размышления об этом не потратил. Сейчас же, тоже не потрачу, потому что есть вопросы более насущные. Кроме излучения энергии, он с помощью пут творил. Ну что-то творил. Внедрил жгуты в мышцы тела и запустил какую-то трансформацию. Я видел сам процесс, но не понимал его конечную цель. Это похоже на подготовку к чему-то. Я почувствовал, как внутри разгорается любопытство. Надо же, так сразу взять и столкнуться с чем-то, что может оказаться ценным. Я не понимал, что именно вижу, но чувствовал, что это имеет важное значение. Знание второго, а может и третьего уровня. Жаль, что я не могу этим воспользоваться. Во-первых, непонятно, что происходит. Во-вторых, я по-прежнему не владелец тела, а значит и думать не могу о том, чтобы вернуться. Для возвращения нужно-то всего ничего. Построить небольшой храм нашему Богу. Если обнаружил ценное знание, овладел им и умер, то Бог и так выдернуть может. Но с храмом надежнее. Что мне делать? Ответ сам напрашивается. Нужно разобраться в происходящем, подсмотреть секреты старика, как-то не дать ему захватить контроль, захватить его самому, и так далеко я не видел смысла заглядывать. Через пару часов убедился, что старик разобрался, что делать. По крайней мере, в вопросе создания закладок он преуспел. На распространение нити и энергии он не остановился. Нашел свободное пространство и выгрузил туда что-то. Эта часть была мне понятна. Для перемещения нужно готовить дух определенным образом. Если старик не из моего народа и не имеет предрасположенности к этому, то он столкнулся с типичной проблемой. Как забрать с собой все знания, если отказываешься от тела? Информация не обязательно должна быть привязана к материальному носителю, но до этого еще нужно дойти. Старик попытался дойти. Как минимум предпринял попытку забросить в разум мальчишки какой-то объем своих знаний. Я не уверен, что всех. Будь старик круче в этом вопросе, он бы сразу интегрировал весь свой опыт. Как и я, будь круче, сделал бы это в первую очередь. А так мы оба лишь пытались, но к финальной точке не приблизились. За время наблюдений я наметил пути, что делать. Пугающий до ужаса древний старикан может и знал, как преобразовать тело, как вылечить травму головы и как сделать сотню других вещей, но этим все и ограничивалось. Ореол таинственности и всемогущества испарился, когда я присмотрелся к его действиям. Старик ошибался, исправлял свои ошибки, пробовал и экспериментировал. А еще он не видел меня. Выяснил это, когда он случайно уничтожил тот осколок личности, за которым я прятался. Думал, все, на этом мой путь и закончится, но нет, ничего не случилось. Я осмелел настолько, что подлетел к старику и помахал перед его лицом руками. Старик на это замеры как-то недобро посмотрел в мою сторону, да так, что я предпочел держаться от него подальше. После этого прозвал его жуткой древностью, любопытной жуткой древностью. Наш Бог не просто так отправлял людей в другие миры. Как нам рассказывали, Он создал нас особенными. В том смысле, что ловцы знаний умели учиться, хорошо запоминали, обрабатывали информацию, улавливали суть. У каждого этого выражалось в той или иной степени. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. Благодаря маме у меня эта выраженность была максимальной, поэтому там, где другим в учебе приходилось напрягаться, я схватывал на лету. В случае старика мне не хватало таланта, чтобы разобрать все его действия. Но кое-что я уловил. Как он здесь действует, как уничтожает ненужные осколки личности и как оставляет закладки. Последние особо интересовали. Если он не дурак, то в первую очередь выгрузил самые ценные знания. В этом случае мне несказанно повезло, во что верилось слабо, хотя, должен признать, перспектива заманчивая. Разделаться со стариком, занять полностью тело, вырасти, отстроить храм и прощай этот мир, привет дом. В момент, когда стало понятно, что еще немного и старик полностью захватит тело, я нанес свой удар. К этому мигу от образа моего незваного соседа немногое осталось. Он разделился на сгустки и вливался в общую структуру, перекраивая ее под себя. По этой структуре я и нанес удар, спасибо жуткому старику за то, что подсказывал, как это делать. Бил я не просто так, а старался найти тот центр, который отвечает за все остальное. И, видимо, что-то у меня получилось. Все, да не все. Я успел нанести еще несколько ударов, когда вся структура начала рушиться, образовался хаос и меня засосало в воронку изменений. Очнулся я, мы, в теле. Открыл глаза, попытался сглотнуть пересохшим горлом. Сам попытался, не наблюдал за тем, как это делает мальчишка, а сделал полностью сам, заодно испытав всю гамму ощущений. Самое печальное, что на мой стон никто не обратил внимания. Где я нахожусь, где родители и что происходит, туманно настолько же, как и мои дальнейшие перспективы. Попробовал шевельнуть рукой и, о чудо, это получилось, заодно отобрав последние силы и отправив меня в забытье. В следующий раз очнулся, когда лежал в повозке. Тент откинули и было видно серое, унылое небо, не такое, к какому я привык в своем доминионе. У нас всегда было ясно, всегда солнечно, тоже награда от Бога. Он всячески поощрял тех, кто приносил ему что-то ценное. Правда, есть один маленький нюанс. Если ловец-основатель нового рода умирал, а остальные ничего не добывали, то постепенно лишались большей части благ. Хорошая новость в том, что теоретически жить можно бесконечно. Главное, удачно выбираться в другие миры, и тогда Бог будет выдавать новые, молодые тела по возвращению. Почему-то эта мысль утешила меня. Думать о гипотетическом бессмертии, когда чувствуешь боль в затекших мышцах, перед глазами расплываются круги, в голове основательно поселился зуд, чешется кожа. Определенно, любые мысли, помогающие отвлечься от этого, радовали и успокаивали. Долго они не продлились. Я провалялся в сознании несколько минут и снова отключился. Третий раз очнулся ночью на скамье. Как сюда попал? Еще один из вопросов, который остался вне моего разумения. Разве что поднапрячь мозги и догадаться, что это типичный вечер семейства, куда я угодил. Днем – катиться по дорогам. Ночью – прятаться под крышу чьего-то гостеприимства. Проворочился всю ночь, не смог уснуть. Где-то на улице слышались крики, маты, там что-то происходило. Повернувшись, увидел мать. В моей жизни есть только одна мама, и она осталась в другом мире. А это была мать мальчишки, чье тело я занял. Кажется, она дрыхла без задних ног, а ее муж. А я думал, что это муж и, следовательно, мой отец, а не папа, где-то пропадал. Не исключено, что он являлся причиной криков на улице. Но ни женщину, ни других постояльцев, а они здесь присутствовали, не смущала ругань. Лежать быстро надоело, и я попытался разобраться, что же со мной происходит. Самочувствие, если оценивать по шкале, где десятка, самые ужасные ощущения в моей жизни, а ноль, самые приятные, то выйдет вся двадцатка. Так паршиво мне никогда еще не было. Даже когда я утащил пару бутылок вина, чтобы напиться вместе с одной прекрасной девой, скосив глаза на свои детские ручки и ножки, да и все остальное, что получилось разглядеть, с грустью подумал, что половое созревание мне не скоро светит. Загрузившись, погрузился и в самоощущение, постарался понять, насколько я, это я. Что-то странное произошло. Интеграция в новое тело прошла криво-косо. Хочется думать, что за это светит только приятные награды, но почему у меня подозрение, что это не так и надо ждать подвоха? Недоученный, заброшенный сюда против воли, попавший в тело ребенка, еще и в опасный мир. Перспектива захватывающая, ничего не скажешь. Перспектива сдохнуть, разумеется, а не обогатиться и вернуться. Но вернуться я обязан. Не просто хочу, а обязан. Да желательно поскорее, а то мало ли. Жаль, что поскорее не получится. Пока вырасту, пока повзрослею, пока изучу что-нибудь. Я здесь застрял на годы и надо бы. А что надо, додумать сил не хватило. Слишком уж медленно мысли в голове ворочались. Так я и лежал дальше, на жесткой скамье, смотря в темноту. До того, как я встал на ноги, прошло недели две, не меньше. Сложно точно оценить. Вся проблема в голове. Я то терял связь с реальностью, то возвращался. А еще мне снились сны. Очень странные сны, больше похожие на воспоминания. Не скажу, что они были приятными. Скорее жутковатыми и кровавыми. То сражения какие-то, то казни, то пытки, то еще что. От таких картинок я задумался над тем, Куда же попал? Нас учили, что самые опасные миры – красные. Есть еще и черные, но они просто непригодны для жизни, там нет ничего интересного. Вздрагивая и просыпаясь в холодном поту после очередного кровавого сна, невольно приходило осознание всей полноты опасности. Слушать про риск на лекциях не так внушительно, как столкнуться с этим в жизни. Хотя что-то пока я не вижу прям серьезных опасностей. Едем и едем, но сколько это продлится? Пора бы мне осознать, в какую ситуацию я попал. Как раньше, не будет. А раз так, то нужно напрягать извилины и думать. Все равно больше ничего не доступно на данный момент. Мне был нужен план, как выбраться из этого мира с прибытком. Каждый день я старался подмечать детали. Так узнал, что мужчину, который управлял повозкой, звали Гаран. Гаран по прозвищу «Крепкие руки». Он так и представлялся, когда мы куда-то приезжали. Руки у него и правда на вид выглядели крепкими, а еще непропорционально развитыми относительно остального тела, будто вся сила досталась им. Самые обычные ноги, даже худые на вид. Обычный корпус, разве что мышцы груди крупные. Голова обычная, а руки такие, будто их оторвали от какого-то бугая и пришили Гарану. Когда он стоял, они опускались ниже колена. Ладони широкие, как лопата. Под рубахой бугрились неплохо развитые мышцы. А еще Гаран мучился от боли в спине. Женщина, которую звали Элиза, мяла ему спину днем, когда никто не видел. Сегодня один из типичных вечеров, когда Гаран ушел договариваться о чем-то со старостой. Путешествовали мы обычно между небольшими деревнями, максимум домов на 30. Расстояние между ними чуть больше, чем полдня пути на неспешно движущейся повозке. У каждой деревни есть забор, не то, чтобы внушительный, но есть. Также я не видел ни одного дорожного трактира или гостиницы, чтобы встретились по пути, вне деревень. Быть может, мы их объезжаем, но что-то мне подсказывает, что они просто отсутствуют. Насколько могу судить, за пару недель мы не заехали в какое-то место повторно, то есть где бы мы ни находились, деревень здесь хватает. Договариваться Гаран ходил не каждый день, раз в 3-4 дня где-то. Это я про старосту сейчас. Так-то Гаран всегда с кем-то общался, с трактирщиками, с жителями. Иногда приторговывал, покупал что-то в одном месте и продавал в другом с небольшой наценкой. Интересовался я этим не просто так. Один из советов, который я хорошо запомнил, это поиск возможности заработать и социализироваться в мире. Деньги были универсальным способом в большинстве миров получить доступ к знаниям. Также неплохо было бы обзавестись связями, влиянием и властью. В идеале, найти толкового учителя, что было связано с предыдущими пунктами. Благодаря дару видящих, в нашей семье в чужой мир отправлялись, предварительно хорошо его изучив. Политическая ситуация, экономика, опасности, ценности и прочее. Я же отправился сюда, ничего не зная. Пока что увидел примитивную культуру, занимающуюся сельским хозяйством, но кое-какие нюансы ставили это утверждение под сомнение. Каждый раз, когда Гаран договаривался о чем-то со старостой деревни, он уходил на ночь и возвращался под утро, уставший, пропотевший и частенько грязный. Зато с деньгами, которые отдавала Лизе, та на вырученные деньги закупала еду, иногда какие-то товары. Сама она тоже без дела не сидела. Пока ехали, шила одежду и также ее продавала. По всему выходило, что я попал в семью бродячих то ли торговцев, то ли еще кого. А может, просто в семью бродяг, которым не сиделось на месте, и они предлагали людям, что могли. Чтобы прояснить детали, я направился вместе с Гараном, когда он пошел договариваться со старостой. До этого момента я уже несколько раз вставал, чем вызвал большую радость у матери и скупое одобрение у мужчины. «Ты куда это?» – поинтересовалась мать. «С ним хочу», – глянул я на нее, постаравшись изобразить невинный вид. «Зачем?» – надоела повозка, честно выдал я и, пока она не нашлась с аргументом, рванул за Гараном, который успел отойти. «Рванул» – это сильно сказано. «Заковылял», – поточнее будет. Тело еще плохо меня слушалось, то ли из-за болезни, то ли из-за кривой интеграции. Гаран и не заметил, что я за ним пошел. Привык к тому, что валяюсь в повозке, никуда не выбираюсь. Гаран, вскинул руку старик, он же староста. Самый обычный старик, замечу, не пугает одним своим видом, не разваливается на части, не пахнет древностью за милю. «Сава», махнул Гаран в ответ, «найдется работенка для меня, раз знают друг друга». Значит, Гаран здесь не первый раз, значит, давно занимается этим делом и успел исколесить. Ну, то место, где мы катаемся, страну, княжество, империю или еще что, сам знаешь, что найдется. Столб говорит, что будет две ночи, задержишься у нас, лишняя пара крепких рук не помешает. Две ночи, задумался Гаран, почему бы и нет, если место для нас найдешь, да накормишь, то договоримся, накормлю, как не накормить, а это помощник твой, не рановато ему, глянул староста на меня. Гаран обернулся и только сейчас заметил, что я у него за спиной стою. Карандаш, что ты здесь делаешь? Я вздохнул, судьба жестока ко мне, кто придумал настолько идиотское имя? Какой карандаш, чтоб вас все знания мира стороной обошли? В имени имелся смысл, моя память продолжала чудить, иногда всплывали знания, которые точно мне не принадлежали, так было и с именем. Карандаш, это какой-то камень, который добывали далеко отсюда, ценился за крепость, по цвету темный, как уголь. Зачем называть ребенка именем камня? Кто бы мне ответил, зачем называть камень карандашом, тоже вопрос хороший, но тут какое дело, это для меня на местном языке звучало так, для самих местных это было совсем другое имя. Камень как раз, послушать пришел, здесь и сейчас я не увидел смысла врать. Мал ты еще, иди к матери, нахмурился Гаран и повернулся к старости, это племянник мой, его отец, тут он снова глянул на меня, история долгая, так ты проходи в дом. Пусть пока твои разместятся, а мы с тобой чарку выпьем, да новостями обменяемся. Пойдем, чего бы не выпить. Какой короткий разговор и как много информации. То, что это не отец оказался, а брат Лизы, новость, конечно, любопытная во многих смыслах. Куда же папаша делся? Сбежал? Умер? Да неважно. Любопытство другое будоражит. Что за две ночи? И зачем ради них нанимать Гарана, да еще с крепкими руками? Да и про столб лучше не забывать. Что за столб, то и о чем он предупреждает. Глава 3. Любопытство. Нашего бога звали Эр, а народ назывался эрцами. С этим именем был связан один важный момент. На Э назывались только потомки первых племен, которые бог создал, чтобы они ему служили. Эрна Экта, вот мое полное имя. Династию Экта создали одними из первых, седьмыми, если быть точным. За века их представители заняли десятки новых доминионов. Где-то ветви угасали, где-то продолжали жить, где-то их фамилии менялись, чтобы не было путаницы, когда удачливый ловец отделялся, но он получал вторую фамилию. Ирнаикта Видящий, так звучит мой полное имя. Говорят, что носители древней фамилии имеют ярко выраженные черты нашего народа. Спроси кто, в чем наши особенности, последует незамедлительный ответ, любопытство. Любопытство, которая часто не знает границ. А уж сколько нам историй рассказали, как чрезмерное любопытство стало причиной гибели ловца. Нет ничего хуже, чем утратить любопытство. Это равнозначно смерти. Если не тела, то духа точно. Забери у нас любопытство, и это будет уже не представитель народа эров, а пустая оболочка. Также нет ничего хуже, когда любопытство пожирает тебя. Я знаю много примеров. Разрезать себя на кусочки, чтобы посмотреть, что внутри, это классическая история тех, кто двинулся мозгами, не выдержав частичку Бога внутри. Наши преподаватели еще говорили, что только истинный Ра мог преодолеть его зов, подчинить любопытство, эту мощную энергию и направить ее в продуктивное русло. Тех, кто погиб, называли шлаком, отбросами вида, которые отбраковывались естественным отбором. Обо всем этом я успел подумать, пока бежал к матери. Бежал, громко сказано, конечно, изрядное преувеличение, суетливо ковылял, если говорить прямо, но кому нужна эта прямота, поэтому в своих глазах я бежал, дав волю любопытству. «Ма!» — крикнул я издалека и запнулся. «Мать, матушка, женщина, но не мама, язык не поворачивался так ее назвать, поэтому пусть будет ма, на это я еще согласен, а женщине приятно, вижу это, как ясный день и без всяких даров. Чего тебе, Кар?» Кажется, я уже говорил, что у меня идиотское имя. Если сейчас за мной наблюдают сверху, то надорвут животы, услышав его. Но еще хуже, сокращение от имени. Кар, нет, женщина, ты серьезно? Ты так ненавидишь собственное дитя. Кар, Кар и будет карандаш. Тьфу. Подавив раздражение, я перешел к тому, ради чего сюда бежал. Летел над землей, как выпущенная стрела. Безруким лучником выпущенная, но летел же. КХМ. А чем занимается Гаран? В данный момент Лиза занималась тем, что ухаживала за лошадью. Телегу она успела загнать на постоялый двор, саму лошадь подвести к водопою и сейчас начесывала ей бока. Других лошадей здесь не было, да и навес для них мал, пару еще поместится и все, не сильно здесь гостей ждут. «Ты разве не знаешь?» – удивилась она, и сразу же нахмурилась. «Ну да, ну да, я то по голове получил, местные дремучие, но про связь, удар копытом в лобешник и проблемы с мозгом, они в курсе. Поэтому я часто ловил на себя взгляды, теперь, как выяснилось, брата и сестры, внимательные, цепкие и обеспокоенные взгляды. Да, нахмурился и я, где-то внутри свербило ощущение, что и правда знаю, но хоть убейте, не могу вспомнить. Как же это раздражает, кто бы знал, как ты себя чувствуешь?» Подошла Элиза и положила прохладную ладонь мне на лоб. «Нормально, голова разболелась от твоего вопроса», в моем голосе прозвучало осуждение. «Так чем он занимается, зачем его нанял староста, и что такое столб?» «Столб?» «Ну», огляделась она беспомощно, словно пыталась найти в окружающей действительности подсказку, что делать с сыном. «Наивная, в окружающей действительности можно отыскать только лепешку дерьма, которую наша лошадка отложила прямо сейчас. Еще небольшой сарай, откуда воняет дерьмом, но уже другим. Да сам постоялый двор, одноэтажная, узкая и длинная изба без окон. Изысканной архитектуры я здесь не встречал. Можно его увидеть?» Направил я ее мысли в нужную сторону. «Можно, наверное». Элиза была не самым сообразительным и быстро думающим человеком, но лошадь. В общем, мне пришлось дожидаться, пока она закончит с лошадью, занесет вещи в дом, закроет ставни накрытой повозки и после этого подойдет ко мне. Я в работах не участвовал, мал слишком для этого, да и слабость ощущаю. Вместо помощи я стоял над душой Элизы и смотрел на нее выжидающе. Может, это и невежливо, но так скажет только неарец. Наши знают, что это за зуд любопытства, от него нельзя избавиться, только уменьшить, да и то, надо знать. «Как, ты еще хочешь узнать?» Да она издевается. Я закивал головой так часто, что Элиза улыбнулась, взяла меня за руку и повела куда-то. «За руку брать не обязательно, но я и не на такие жертвы готов пойти». Долго идти не пришлось. Постоялый двор располагался рядом с домом старосты. Десяток шагов пройди и попадешь к нему. В самой деревне заборов не было. А вот стена, эту деревню защищающая, да, сложенная из крепких бревен, она опоясывала всю территорию. Я в этом видел плохое предзнаменование. Дома стоят кучно. Личных территорий можно сказать, что и нет. Дела свои люди вели за стеной и чем там занимались, я никогда не видел. Когда вышли с Лизой, то увидели, как они как раз возвращаются. На нас бросали подозрительные взгляды, но ничего не говорили. Кто-то даже кивал женщине. Видел я здесь и детей. Немного, но одна шайка наберется. Не обратил бы на них внимания, не поглядывай они на меня и не тычь пальцами. Элиза обогнула дом старосты и привела меня. Столб он и в другом мире столб. Почти. Этот больно уж хитрый какой-то. Высотой 1-2 метра, с отметками по кругу. А еще блестит в лучах уходящего солнца. «Это столб», сказала женщина, вкладывая в последнее слово какой-то особенный смысл. «А что он делает?» «Предупреждает». «А чем?» «Если она думает, что меня смущает собственное незнание, то пусть думает дальше. Не стыдно быть глупым и задавать вопросы. Стыдно быть глупым и молчать об угрозе. Какой, дамочка, да я так могу вечно продолжать. А ты, мал ты еще», потрепала она меня по волосам. «Если я сейчас ей выдам логическое рассуждение о том, что раз Гаран этим занимается, раз опасность приходит по ночам, то значит и я сам могу с этим столкнуться. А значит, лучше быть в курсе проблем, чем сидеть в неведении». Она сильно удивится. Образ дурака, у которого с мозгами не все ладно, точно по швам пойдет. Поэтому я зашел с козырей. «Ну, ма», женщина вздохнула. Тяжко так, плечами повела, куда-то вдаль посмотрела и все же ответила. «Этот столб показывает, кто нам заявится с границы. Ох как, терпи, Эрна, терпи. Вопросы лучше задавать по одному. А что он показывает сейчас? Как понять?» Мать указала, куда смотреть. «Это отметки. Да куда свечение доходит, к тому и стоит готовиться. Каков процент точности срабатывания, женщина? Спрошу попозже. Как придумаю обоснование, откуда я знаю, что такое проценты? И как только уверую, что ты сама знаешь этот термин? Это опасно», сделал я испуганное лицо. «Ловцам знаний приходится часто идти на всякие хитрости, чтобы получить желаемое. Врать доверчивым женщинам – одна из хитростей». «Когда как?» – ответила она неопределенно. «А Гаран чем занимается? Он сам тебе расскажет». Мать посмотрела мне за спину, Я обернулся и увидел мужчину, выходящего от старосты. «Что вы тут делаете?» – спросил он с подозрением. Кар спросил, что за столб, просил показать, сказала она с нажимом. Мне показалось, что в ее голосе прозвучала жалоба, мол, вон какой сынок настойчивый. «Так это все знают», – почесал репу Гаран. «Именно репу, другим словом здесь не обойдешься».